Глава 9. Женская логика. Офигеть! Офигеть! Охренеть! Знаю, знаю, я очень многословна. Но когда бродишь по теневому рынку, рассматривая самые разнообразные товары, другие слова не приходят на ум, а если и приходят, то совсем уж нецензурные. От прилавков со сладостями, сделанными домовыми, я отлипала особенно неохотно. Ксандр, тяжело вздыхая, все же купил мне карамель, ягодную пастилу, всякие печенюшки и, самое главное, медовые соты. От такого количества вкусностей я пребывала на седьмом небе, не забывая чмокать Ксандра в щечку и делиться очередным лакомством. Вот оно, счастье. Даже косые взгляды всяких личностей не могли испортить мне настроение, отскакивая от широкой спины друга. Какой он у меня все-таки лапочка! Остановившись возле небольшой палатки, из которой отчетливо доносились удары молота о наковальню, я не смогла сдержать любопытство и шмыгнула внутрь. Там оказался целый кузнечный дом, в котором все комнаты были отделены друг от друга магическими каменными стенами, впитывающими излишки пара. Над каждым входом висела табличка с изображением изготовляемого оружия. «Кира, ты куда?» — уточнил друг. «Я пока похожу здесь, а ты делай закупки. Честно, я никуда не уйду». Ксандр нахмурился, но все же согласно кивнул, оставляя меня одну. «Девочка, ты часом не заблудилась?» Заботливо поинтересовался пожилой гном, любовно сжимающий огромную кувалду. «Нет, дяденька, я ищу мастера, который сможет сделать кольцо». «Так тебе бы к ювелиру? Не для кузнецов эта работенка». «Мне нужна основа под артефакт. Никто лучше оружейника не сможет проделать такую работу». «Подлиза маленькая», — добродушно ухмыльнулся старичок. «Будет тебе мастер. Подожди только немного». «Спасибо», — искренне улыбнулась я, вытирая со лба испарину. Мастер не заставил себя ждать, явив взору молодую моську с длинными ушами. «Хм, эльф! Миленький такой мальчик с белыми волосами и желтыми глазами. Он оказался не намного выше меня, но зато довольно-таки широк в плечах». Окинув оценивающим взглядом, спокойно спросил: «Какое колечко желает юная ведьма?» «Перстень из черненного серебра с золотыми рунами стихий, камень, горный хрусталь и, желательно, без заточки стихийников. Выполнимо?» «Вполне», — кивнул эльф. «Половину стоимости вносите сейчас, остальное при получении». «Отлично. Сколько?» 10 золотых». «Да это же грабеж! Мальчик, ты кого облапошить решил?» Негодующе уставилась я на эльфа. «Просто проверял, с кем связываюсь», — заулыбался ушастый и протянул руку. «Я Ренивель. А ты, если не ошибаюсь, Кира? Откуда ты меня знаешь?» «Я ученик мастера Риверина. Мы с тобой несколько раз пересекались у него дома, но, видимо, у кого-то память короткая». «Нет, я помню его учеников, только они были черноволосыми». От последнего замечания Ренивель поморщился и отвел взгляд. «Прости, это не мое дело. В общем, мы договорились. Когда приходить за заказом?» «Все будет готово через неделю. Для тебя, как знакомой, сделаю связку из рун, чтобы лучше проводили магию. Займет больше времени, зато и качество во 100 раз лучше. Кстати, а почему ты, собственно, мастера Риверина не попросила о помощи?» «Не было возможности», — уклончиво ответила я, не желая посвящать парня в перипетии наших непростых отношений. «Всю сумму внесу сразу и доплачу, если вышлешь кольцо почтой. Я уезжаю, и неизвестно, когда снова буду в этих краях. Окажешь мне услугу?» «Если ответишь на вопрос, для кого столь оригинальный подарок?» для лучшего друга. Я думал, что для жениха. Ну да ладно. Деньги оставь в 6-м кабинете, а мне — отпечаток своей ауры. Все сделаю по высшему разряду. Распрощавшись с парнем, я отправилась на поиски Ксандра. Потянувшись за его силой, я стала проталкиваться сквозь уплотнившуюся толпу, стараясь не потерять истончающийся след. Странно. Такое ощущение, что кто-то глушил его магию. Это кто у нас такой умный? Через 5 минут я получила ответ на свой вопрос. Этот кто-то практически висел на гибриде, засасывая его в страстном поцелуе. Скривившись от представшей картины, я громко прокашлялась, пытаясь привлечь к себе внимание. Кажется, друг только и ждал, пока дамочка отвлечется и ослабит хватку. Сдернув ее с себя и слегка оттолкнув, мужчина сверкнул зелеными глазами и нахмурился. «Лель, нам с тобой больше не о чем говорить. Я в любом случае останусь при своем мнении». «Ты хоть представляешь, от чего отказываешься?» — зло выкрикнула незнакомка. «А миленькая, надо признаться, рыженькая бестия, с лихорадочным румянцем на щеках и стервозным характером, интересный экземпляр и неожиданно бесячий. Очень даже представляю. Ты из-за нее, да?» С этими словами она бросила на меня неприязненный взгляд. «А ты чё пялишься, курица?» «Девочка, за языком следи, пока тебе его не укоротили», — равнодушно бросила я. «Ты мне угрожаешь?» «Угомонись, рыжая, и прими к сведению. Мужчины не любят, когда на них вешаются. Инстинкт охотника требует ловить жертву, а не убегать от нее и прятаться». «Лель, хватит!» Ксандр присек попытку бывшей что-то мне ответить и покачал головой. «Ты милая и умная девушка, что же ты делаешь?» «Борюсь за свою любовь!» Всхлипнув, рыжая бросилась обнимать гибрида. Было в этом жесте столько боли и отчаяния, что пришлось отвести взгляд. Во мне боролись два чувства — жалость и неприязнь. С одной стороны, ее жалко, ведь безответная любовь — мучение, но как-то неприятно ёкнуло внутри при виде другой рядом с моим Ксандром. Глупое чувство и совершенно бессмысленное, но настроение пропало. «Лель, перестань», — мягко поглаживая рыжую, прошептал Ксандр, стараясь успокоить плачущую любовницу. «Оставлю вас», — буркнула я себе под нос и, не дожидаясь ответа, поспешила прочь. «Кира!» — рыкнул друг, и мне пришлось остановиться. «Буду неподалеку. Как закончите, найдешь меня». Я направилась вдоль рядов, любуясь тканями, драгоценностями и зверушками. Солнце неумолимо склонялось к горам, постепенно окутывая сумерками теневой рынок. Сотни разноцветных светлячков взмыли в небо, подсвечивая товары. Красиво! Улыбнувшись продавцу фруктов, угостившему меня яблоком, я резко замерла напротив одной палатки. С обложки большой книги, украшенной камнями и металлическими узорами, на меня взирали лица Талисы и Фена. Надпись на книге гласила: «Сборник великих событий и людей, спасших мир». Взяв книгу, я осторожно провела пальцами по корешку, прося открыть нужную главу. Страницы тихо прошуршали, являя свету свои секреты. Если честно, было слегка страшно читать, ведь история, которую знают участники тех событий, могла кардинально измениться, передаваемая из уст в уста простым людям. Большинство легенд так и рождались, облепляя на первый взгляд простую историю паутиной бурных фантазий. «Этой историей более 200 лет», — тихо шепнул на ухо знакомый голос. «Хотя, девочка, ты и сама об этом знаешь». «Знаю, но все же не так хорошо, как вы». «Если хочешь, расскажу за чашечкой горячего чая. Согласна?» и пирожное». «Шантажистка», — улыбнулся Нергал, подавая мне руку и уводя от лишних глаз. Приютившая нас маленькая и очень уютная кофейня располагалась на краю торговых рядов, теряясь среди зеленых деревьев и розовых кустов. Плетеные столики и незабудки в вазочке придавали ей домашний вид, наполняя теплом и уютом. Заказав десерт, я откинулась в мягком кресле, ожидая от Бога рассказа. Некоторое время он молчал, погруженный в свои думы, а затем заговорил. «Я долго думал, с чего бы начать наш разговор, и пришел к выводу, что самым правильным будет попросить прощения. Прости за все испытания, что выпали на твою долю. Знаю, ты ненавидишь меня, но по-другому не получалось. Слишком многое стоит на кону. Пусть ты и не понимаешь всех хитросплетений ведущейся игры, но поверь, все делается во благо мира. Ты доверяешь мне? Разве есть выбор? Моя жизнь с самого рождения в ваших руках. Да и само мое рождение. Я понимаю, что все для спасения мира, но да, мне гадко. Гадко быть разменной монетой, но я все понимаю. Ты выросла. Чуть грустно улыбнулся Нергал. Знаю, у тебя много вопросов, и я готов на них ответить. Тогда самый важный. Почему вы обрекли Алексию на смерть? Это ее предназначение? Она ведь почти перешла грань, когда я вернул душу обратно в тело. Девочка знала, на что идет, и была согласна продлить жизнь таким образом. Но ведь вы могли ее спасти. Я не всесилен, Кира, уже нет. И делаю все, что могу, для минимизации жертв, но они будут. Сотни, тысячи. Зато другие выживут. Мир выживет. Я была не согласна с таким взглядом на живых существ. Чувствовала себя пушечным мясом, но ничего не могла поделать. Нас выбрали, и идти придется до конца. Эта мысль навела на следующий вопрос. Кто будет ведущим в обряде? С чего такой интерес? Завтра мы отправляемся за одним знакомым по прошлой жизни артефактом. Я прекрасно знаю, что вслед за изгоняемой сущностью последует и душа замыкающего, чтобы удерживать ее в царстве мертвых. Кем боги готовы пожертвовать, чтобы спасти этот мир? 13-е. Она готовилась к этому всю свою жизнь. И знает о последствиях? Да, знает. Это ее предназначение. Жестоко. Почему бы богам самим не объединиться и не уничтожить темного бога? Ах да, вы пытались, но не смогли. Сдержать яд не удалось. Теперь за ваши ошибки приходится расплачиваться другим? Да, мы сглупили и платим за это до сих пор. Сглупили? Вы создали монстра. Самое страшное, что я его понимаю. Цена всех божественных просчетов, жажда мести могущественного бессмертного существа. Но и это не все. Вы не только помогаете миру, но и наслаждаетесь зрелищностью придуманной игры. Ожидаете развязки и силитесь определить, кто же сделал правильные ставки и кто получит главный приз. Скажите, повелитель, много на меня поставили? Все. Грустно улыбнулся Нергал. А затем растворился. Я же прикрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Пожалуй, я узнала даже больше, чем хотела. Осталось с этим смириться. Ксандр нашел меня 10 минут спустя, в обнимку с ароматным чаем. Сел напротив и после заказа посмотрел очень хмуро. «Во-первых, больше не убегай. Я навешал на тебя щиты и маскирующие заклинания, но не хочу рисковать лишний раз. Эти щиты защищают только от демонов? К сожалению. Во-вторых, прости за эту некрасивую сцену, Не ожидал увидеть Лель здесь. Она красивая, не сдержалась я. И очень хорошая. Лель обязательно найдет свое счастье. Найдет. Но на это потребуются годы. Любовь — жуткий сорняк. Прорастает в сердце, и фиг потом вытравишь. Даже спорить не буду. Зачем приходил Нергал? Откуда ты? Чувствую его запах. Так что он хотел? Извиниться и вдохновить на новые жертвы. Чувствую, впереди ждет много интересного. И в этом случае не буду спорить. Хмыкнул Ксандр, а затем сменил тему. Остаток вечера прошел приятно и без инцидентов, а утром следующего дня мы отправились на задание. Подготовка к переходу, да и сам переход, прошли без проблем. Все самое интересное началось на выходе, когда мы вместо каменной площадки оказались в болоте. Хорошо, что у меня большой и сильный друг с отменной реакцией. Успел выловить до того, как я ушла под воду с головой, а затем посадил себе на плечи и пошел к берегу. Выбравшись, я принялась сушиться и сушить Ксандра, пока он хмуро изучал карту. «Мы промахнулись точкой выхода?» — спросила хмуро, выливая из ботинка воду. «Нет, все четко по координатам. Видимо, со времен последней проверки болота разрослись». Радует, что здесь нет плотоядной нечисти. Здесь же нет нечисти. Кажется, кто-то прогуливал уроки зоологии. «Ой, вот не начинай!» Пробурчала я недовольно. «Не прогуливала, а наверняка выполняла важное божественное поручение. А на первом курсе, между прочим, именно ты втягивал меня во все приключения». «Не было такого!» Возмутился гибрид. Затем задумался и в итоге признался. «Ладно, несколько раз было. Но это не освобождало от необходимости наверстывать учебный материал. Вернемся в Мирхолл, сам займусь твоим воспитанием». «Вот только не надо угрожать!» Возмутилась я произволу некоторых. А затем уточнила. «Ксандр, куда нам дальше?» «У нас две точки. Сначала на юг, засвидетельствовать свое присутствие. Затем на север. А ищем мы храм, где хранится очередная карта с координатами тайника со слезой». «А чего не переместились прямо к нужным местам?» «Кира, ну ты вообще обленилась! Глазки закрой и посмотри магические потоки. Тут такой резонанс, что вздумай мы открыть проход, до места добрались бы лишь частями, и то неполными». «Ладно, ладно, молчу. Идем?» «Идем», — кивнул друг, и мы отправились в сторону леса. Сначала дорога давалась легко. Тропинка мягко стелилась под ноги. Но чем дальше мы заходили, тем гуще становился лес, а корни деревьев вздыбливали землю. Несколько часов спустя я поняла, что устала. Уже и забыла, как тяжело быть человеком. «Мы уже пришли?» «Нет». «А сейчас пришли?» «И сейчас нет». «А сейчас?» Ксандр промолчал, а я надулась. Наши перепалки — единственное, что помогало идти вперед и не сильно ныть. Но меня лишили и этого, теперь демонстративно игнорируя. Сердца кое у кого нет. «Все, пришли», — наконец изрек друг. «А куда мы, собственно, пришли?» «Посольство фей, чтобы просить разрешения на рейд по их лесам». «А у них есть посольство?» «Ты только при них это не вздумай спрашивать», — хмыкнул гибрид. «Ладно, а у них поесть есть?» «Кто о чем?» — демонстративно закатил глаза Ксандр. «Но я его проигнорировала, рассматривая гигантский дуб. Только вблизи я поняла, что кора дерева светится в лучах солнца, потому что заполнена желтым янтарем. Аккуратно дернув неприметный сук, Ксандр отступил на шаг. С тихим щелчком корни великана стали расходиться в разные стороны, являя взору десяток вооруженных фей. Красивые девушки примерно с меня ростом, с большими стрекозиными крылышками и фиолетово-зелеными волосами ощетинились в нашу сторону причудливыми копьями, на конце которых вспыхивали песчинки магии земли. Протянув руку, я коснулась одного из наконечников, желая рассмотреть причудливое плетение. Зеленоватые комочки шустро стали переползать на мои пальцы, согревая. «Ты что творишь?» Дернув к себе, Ксандр взял мою руку и стал осматривать. По побледневшим лицам фей стало понятно, что они уже готовились бежать за совком и веником, чтобы смести мой прах. «Не дождетесь!» «Ожогов нет», — поцеловав пальчики, друг отпустил их. «Ничего не болит?» «Нет», — отозвалась я тихо, слегка опешив от происходящего. «И вовсе не из-за фей и их магии, а из-за поведения гибрида. Нет, я понимала, что в последнее время между нами произошло много всего, что не совсем... Ладно, что вообще не вписывалось в понятие просто друзей, но... Так, кажется, в ближайшее время нам придется серьезно поговорить и многое обсудить. Но пока имелись более насущные проблемы». «Процветание вам!» — вежливо кивнул Ксандр, привлекая к себе внимание. «Мы по протекции лорда Тюльпана. Нам сообщили, что придут две девушки», — нахмурилась одна из фей. «Планы изменились», — коротко ответил друг и протянул стражнице зеленый кристалл. Взяв его, главная прикрыла глаза, а затем отступила, указывая на темный проход в дерево. Внутри дуба оказалась большая винтовая лестница, но, вопреки моим предположениям, она уходила не под землю, а тянулась ввысь. Небольшие щели в коре пропускали золотое свечение, живописно освещая танец маленьких пылинок. Присмотревшись к одному из завихрений, я с удивлением поняла, что это вовсе не пыль, а маленькие феи, охраняющие проход и протягивающие магические нити сквозь все дерево. Улыбнувшись, я оглянулась на Ксандра, который с таким же интересом изучал работу малышек и чему-то улыбался. Яркий свет в конце туннеля слегка резанул по глазам, но следующая картина, представшая взору, вытеснила все остальные думы на второй план. Город. Огромный небесный град, радующий взгляд пестротой своих цветов и сладким запахом фруктов. Повсюду летали феи всевозможных размеров, выполняя определенную работу. Одни цветочные красавицы собирали нектар и делали краски из бутонов. Следующие доставляли их мастерицам для разукрашивания игрушек и выпекания сдобных булочек. Зубные феи усердно подсчитывали количество собранных даров, рассыпая по мешочкам монеты и отправляя посыльных за новыми зубами. Шум, гам, смех и нежная музыка перезвона колокольчиков окружали со всех сторон, вызывая в душе светлую радость. «Вам прямо по мосту, а затем налево. Простите, что не провожаем, но нам нужно вернуться и проверить лес». С этими словами стражницы удалились, а мы пошли в указанном направлении. «Боги! Никогда не думала, что у фей так красиво. Не поверишь, но мне всегда казалось, что они живут в цветах и питаются нектаром», — выдохнула я восхищенно. «Ты недалека от истины. Некоторые из них так и проводят жизнь, но основная масса усердно работает на благо общества». «В смысле?» «Понимаешь, малыш, у них тут что-то вроде огромного цеха. Эти создания оказывают магические услуги вплоть до подрабатывания домовыми. Даже хозяин зимы обращается к ним в преддверии праздника, чтобы подготовить подарки для детей». «Погоди, но ведь ему помогают эльфы, а не феи. Во всех книгах...» «Маркетинговый ход?» — пожал плечами гибрид. «Думаешь, кто писал эти самые книги и рисовал анимации?» «Мой мир никогда не будет прежним», — пробурчала я печально, но затем отвлеклась на аппетитный сдобный аромат. Заметив мой восхищенный взгляд, феи захихикали, а затем наложили в большой лист пирожков с разными начинками и протянули голодному растущему организму. В благодарность я осторожно коснулась стола, на котором стояло несколько цветочных горшков с маленькими побегами. Почувствовав магию, растения принялись быстро впитывать ее, увеличиваясь в росте и обзаводясь листочками и бутонами. Один из раскрывшихся цветков оказался золотой звездочкой, переливающейся белым светом. «Они обладают только магией перемещения, так?» — спросила я друга, когда мы отошли от рабочей зоны. «Именно. Все существа, которые пользуются их услугами, расплачиваются либо магической защитой, либо сырой магией, из которой маленькие мастерицы плетут нужные связки. Тяжело жить без силы», — вспоминая свой печальный опыт, прошептала я. Ксандр аккуратно сжал мою ладонь, молчаливо поддерживая и подбадривая. Он тоже помнил, какой я была, когда лишилась магии, и сколько проблем принесла эта потеря. Общение с правительством затянулось на целых 3 часа, за которые нас успели накормить, напоить чаем и вынести мозг. От нервного срыва меня спас звонок мамы. Сказать, что я удивилась и переволновалась, ничего не сказать. Я ведь так и не нашла в себе силы поговорить с родительницей. Написала большое письмо с объяснениями и извинениями и передала его через Лину. Кажется, мама получила послание. Оставив Ксандра на растерзание феям, я вышла на улицу. «Привет, мамуль», — прошептала я. «Живая», — выдохнула Изабелла Кейн и замолчала. Я слышала всхлипы и сама едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Понимала, как не права, что родные переживали и имели право все узнать первыми, но после всего, что я творила, нужно было время набраться смелости, взглянуть им в глаза и рассказать, каким чудовищем стала. По своей воле или под действием заклинаний значение уже не имело, но... Нет, пока не могла, о чем и писала. «Родная, мне все равно, что ты делала. Знаю, ты у меня нестандартная ведьмочка с наличием такого гадкого чувства, как совесть, но все же помни, что мы — твоя семья и поддержим в любом случае». «Не все, мамуль, не все». Родительница замолчала, обдумывая мои слова, а затем спросила: «Ты приходила ко мне, да? Слышала слова Тейлора? Доченька, ты ведь знаешь его историю. Это была вспышка злости, и сейчас ему очень стыдно за свои слова и поведение. Поверь, милая, он вовсе так не думает и очень хочет тебя увидеть. И не только он». «Как папа?» — спросил осторожно. «Приходит в себя, Кира. Я не буду спрашивать, как ты это сделала, чем пожертвовала, чтобы сотворить это чудо. И никакие слова благодарности не смогут передать все то, что я чувствую. Да и не хочу говорить об этом по магафону. Приезжай, родная, мы тебя очень ждем». «Я приеду, обязательно приеду», — и добавила тише, «если боги опять все не переиграют. Люблю тебя, родная, и я тебя, мамуль». Отключившись, я прижалась к дереву, а затем медленно сползла по стволу на землю. Как же я боялась этого разговора! Как боялась встретиться с семьей и увидеть в их глазах презрение! А сейчас словно силы покинули, оставляя ноги и голову ватными. «Малыш, что с тобой?» — спросил Ксандр, опускаясь рядом и приподнимая мое лицо. Разговаривала с мамой. «Она развеяла твои сомнения?» — спросил зеленоглазый проницательно. «Откуда?» «Впрочем, ты, как всегда, знаешь мои страхи лучше меня самой», — Невесело рассмеялась я, прижимаясь к Сандру. «Как и ты, мои!» Чмокнув в макушку, гибрид достал из кармана мегафон и набрал сообщение. «Слушай, а как в такой глуши связь ловит?» «Мелочь. У них тут не только связь ловит, но и интернет есть. Думаешь, как они связываются с клиентами?» Честно говоря, я об этом вообще не думала, так что решила сменить тему. «Кому пишешь?» «Твоим сестричкам. Они просили сообщить о решении фей». «И?» «Путь открыт. Правда, придется оказать им услугу за это». «Ну, не тяни. Что надо делать?» «Найти и обезвредить твари, которые убивают зверей в их лесу». «Час от часу не легче». Тяжело вздохнула я, крепче обнимая друга и пытаясь зарубить на корню плохое предчувствие. Ведь, как известно, мысль материальна, поэтому будем притягивать только позитив. Поблагодарив щедрых хозяев за их гостеприимство, мы двинулись в дорогу, собираясь провести ночь непосредственно в лесу. Чем быстрее убьем шкодящую бяку, тем больше времени останется на поиск слезы. Признаюсь честно, из чудесного города феи я уходила с огромной неохотой. Все здесь напоминало волшебную сказку, с которой не хотелось расставаться. В последний раз, бросив короткий взгляд на цветочный град, я смело шагнула во мрак леса, постепенно переходящий в сумеречную зону. «Ксандр, птицы в панике!» Нахмурилась я несколько часов спустя, стараясь разобрать мысли затаившихся существ. Они предчувствуют приближение смерти. Инстинкты оборотня молчат, пока все тихо. У нас есть время разбить лагерь и отдохнуть. И все-таки что-то меня тревожит. Буркнула я после того, как развела магический костер и зарылась в рюкзак в поисках трав для отвара. «Не бойся, я рядом», — шепнул Ксандр, обнимая со спины. Голос прозвучал с мягким урчанием. Никогда не слышала, чтобы друг так разговаривал. Перекинув мою косу через плечо, зеленоглазый стал аккуратно разминать напряженные мышцы, согревая кожу горячим дыханием. Под умелыми руками я стала медленно таять, теряя нить размышлений. Новые мягкие прикосновения заставили замереть и распахнуть зажмуренные глаза. Влажные дорожки поцелуев, проложенные от мочки уха до ключицы, слегка холодил осенний ветер, заставляя прижиматься к теплому телу еще ближе. «Что ты делаешь?» «Помогаю расслабиться», — ответил гибрид. «Знаешь, вот что-что, а твои действия точно не располагают к расслаблению. Они больше смахивают на что?» «Соблазнение! Ксандр, а у нас сейчас случайно не полнолуние?» «Совершенно случайно. Именно оно». Потершись носом о мои волосы, друг шумно выдохнул и отстранился. «Прости, малыш, мне все сложнее себя контролировать. Прости». До того, как я успела обернуться, зеленоглазый скрылся во тьме деревьев. «Да уж, хорошо начинается вечер. Что же с собой принесет ночь? Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас главное — обезопасить нашу стоянку, покушать и прочистить мозги озабоченному другу». Подхватив с земли небольшой котелок, я направилась в ту сторону, откуда слышался тихий перезвон ручейка. Красное солнце, заползающее за горы, и такая же луна, выходящая из-за деревьев, окрашивали пространство в кровавый цвет, вызывая толпы мурашек по телу. Опустив котелок в воду, я прикрыла глаза, отдаваясь настойчивому зову стихий. Сумерки лучше всего подходили для призыва элементалей. Думаю, пора испытать свои силы. Воздух, глубокий вдох и медленный выдох, закручивающий окружающее пространство в маленький смерч. «Земля!» — шепнула я, протягивая связь между нами. «Вода!» — капли влаги стали подниматься вверх, оседая росой в завихрениях предыдущих стихий. «Огонь!» — закатные лучи окружили меня плотным коконом, вспыхивая золотыми искрами. «Дух!» Тени леса медленно полетели в мою сторону, начиная бешеный танец знакомства с новой магией. Потоки силы, проходящие через тело, сводили с ума пьянящим ощущением всемогущества и свободы, позволяя оставить бренное тело и перейти на второй план жизни. Сознание взрывалось сотней разноцветных огней, постепенно складывающихся в картинки будущего, предупреждая и даруя свободу выбора. Поднявшись на ноги, я стала сводить руки вместе, хватая силовые линии и начиная плести ловчую сеть. То немногое, что открыло будущее, откровенно пугало, заставляя идти на крайние меры. Никогда до сего момента я не встречала существ, с которыми теперь предстояло столкнуться. До их прихода оставались считанные мгновения, а я даже не знала, как бороться с этими тварями. Паника, охватившая разум, мешала сосредоточиться, но сейчас не время поддаваться страхам. Медленно на ладонях расцветала радужная орхидея, присыпанная серебряной пыльцой. Опустив получившийся бутон в котелок с водой, я пошла обратно в лагерь, слегка пошатываясь. Еще минута, и начнется представление. «Ксандр!» — крикнула я, очень надеясь, что друг успеет вернуться под защиту купола. Громкий крик где-то на окраине леса заставил подскочить на месте так, что я чуть не выронила свою заготовку. Леденящий душу вой. Свет двух светил померк, смешиваясь с темно-серой дымкой. Они приближались. Звук крыльев, разрезающих воздух, и смрадный запах смерти, опережающий своих хозяев, предупреждали лучше магических сигнализаций. Сделав глубокий вдох, уповая на свой чрезмерный героизм и напрочь отсутствующее чувство самосохранения, я покинула защитный контур и приготовилась к бою. Твари появились спустя два удара сердца, клацая окровавленными зубами и оставляя на деревьях глубокие борозды от когтей. Небольшие, но юркие. Серая склизкая кожа, обтягивающая торчащие ребра и кости, резко переходила в подобие крыльев, позволяя чудовищам летать. Две передние конечности казались слишком длинными для подобного тела. Покрытые шипами и спарными когтями на концах, они цеплялись за все, до чего могли дотянуться, желая схватить новую жертву. Длинный хвост, как у древних морских чудовищ, бесполезно мотался сзади, иногда выбрасывая в стороны миниатюрные иглы. Завидев меня, твари с невероятной скоростью рванули вперед, издавая звуки, никак не сочетающиеся с их размером. Тело среагировало быстрее напуганного разума, выбрасывая вперед заранее приготовленную орхидею. Все остальное происходило как будто под замедляющим время заклинанием. Радужные лепестки стали увеличиваться в размерах, постепенно оборачиваясь липкими паутинками, сминающими под собой тварей и превращающими их в лед. Всполохи стихийной магии завораживали своей красотой. Острая боль в ногах отвлекла от созерцания действия цветка, заставляя осесть на землю. Два мелких уродца сумели проскочить сквозь сеть и вцепиться в меня лапами и зубами. Тонкие тела стали заполняться кровью, раздуваясь, как брюшко комара. Прихлопнуть твари не получалось из-за слишком крепкой кожи. Использовать магию рядом с плетением я побоялась, а оторвать монстриков вышло бы только вместе с куском плоти. Наверное, я бы так и сделала, любуясь поеданием меня любимой. Но из леса выскочил огромный волк. Мощные челюсти, легко перекусили серые тушки и сплюнули останки в побагровевшую траву. Изумрудные глаза смотрели с тревогой, задавая безмолвный вопрос. «Я в порядке», — прошептала, погружая пальцы в густую шерсть. «Сейчас закончу подпитывать плетение и пойдем лечить раны». Уничтожение неизвестной нечисти мы досматривали вместе, ради интереса пересчитывая количество льдинок на земле. Я сбилась на сотни, но и этого количества хватило, чтобы впечатлиться. «Неужели так сложно было меня дождаться?» — с укором поинтересовался друг, перекинувшись в человека. Он осторожно поднял боевого товарища на руки. «Несложно. Но я не хотела, чтобы ты пострадал. А где твоя рубашка?» «В лагере. Если ты не забыла, у оборотней при обращении одежда рвется». «Не то чтобы забыла, но как-то упустила этот момент. Поэтому была признательна гибриду, что взял меня на руки. Из этого положения риск увидеть лишнее стал минимален». «Надо остановить кровь и проверить раны на наличие яда. Чувствовал, что потребуются универсальные зелья». «Ты у меня вообще чудо!» Улыбнулась я, прикрыв глаза, и положила голову ему на плечо. Видимо, яд все-таки имелся, потому что трясти меня стало знатно. Или это все же магическое истощение? Неважно, Ксандр обо мне позаботится. Мерный стук сердца по духам и дыхание, шевелящие волосы, заставили меня замереть, наслаждаясь редкими минутами покоя. Уткнувшись носом в шею друга, я сделала глубокий вдох, окунаясь в аромат жасмина, смешанный с фруктами. «Как ты себя чувствуешь?» — сонно поинтересовался зеленоглазый, обнимая за плечи. «Сейчас? Замечательно. Намучился со мной?» «Не очень. Вывел из крови яд, подпитал энергией, вымыл и переодел. Все как обычно». В низком голосе слышались смешинки. «Да уж, как обычно. Ксандр, а как ты?» Чуть отстранившись, я поднялась на локти и посмотрела в лицо друга. «Почти рассвет, так что влияние луны пошло на убыль. Ты из-за этого последние несколько дней строил из себя маньячеллу?» «Это одна из многих причин. А какая главная?» «Не уверен, что ты хочешь об этом знать». «Ксандр, мне важно все, что с тобой связано. Я ведь волнуюсь». «Есть вещи, в которых сложно признаться». «Например, о твоем некротическом даре?» — спросила иронично. «Откуда ты?» «Что бы ни говорил Нергал, а вмешиваться в нашу жизнь он может. Я бы даже сказала, ему это нравится. Некоторое время назад он подсунул мне одну интересную книгу. В ней имелось пророчество о необычном ребенке смешанной крови с даром некроманта. Его называли убийцей богов. Сопоставив некоторые факты, я пришла к логическому выводу, что это про тебя. А еще получила намек, что тебя нужно мягко контролировать, чтобы не бесился». «Пророчество?» — усмехнулся гибрид, прикрывая глаза. «Оно изрядно подпортило нервы. Не уверен, что оно касается меня. В этом веке родилось много одаренных детей. Но все же я старался скрывать свою дополнительную специализацию, чтобы не привлекать лишнее внимание окружающих, и не хотел волновать тебя». «Волновать или пугать?» «Ты знаешь ответ», — прищурился гибрид, сверкая зелеными глазами. «Но после всего, что ты вытворяла, вряд ли такой нюанс мог напугать». «Не мог», — подтвердила я и провела пальцем между его нахмуренных бровей. «А теперь расскажи, что тревожит твое сердце и разум». «Ты!» — неожиданно выдохнул друг и перекатился, подминая под себя. В этот момент я почувствовала себя кроликом перед Василиском. Замерла, не в силах пошевелиться. Смотрела, как стремительно темнеют его глаза и учащается дыхание, как напрягается тело, прижатое ко мне. Мое сердце, разум, душу — все тревожишь лишь ты. Я хочу все время быть рядом, хочу называть своей, хочу любить тебя ночи напролет и быть любимым. Но прежде меня тревожит вопрос — кто я для тебя? Я не смогла ответить. Мягкое касание губ, горячее, почти обжигающее, но очень целомудренное. Оно прошило насквозь электрическими разрядами, разогнало кровь по венам, разожгло пламя. Я уже подалась вперед, желая углубить поцелуй, но Ксандр снова решил по-своему. «Забудь», — прошептал он и выдохнул знакомое светящееся облачко, снова погружая меня в сон. Но нет, на этот раз я ничего не забуду. Следующие дни прошли в дороге. С восходом солнца мы выдвигались вперед, а вечерами на привале Александр помогал наверстывать пропущенные занятия по контролю и управлению стихиями. О своем признании и последующем стирании памяти мужчина молчал, вызывая у меня негодование. Но вот зачем все это? Почему нельзя поговорить, как взрослые люди? Ладно я, в силу возраста и маленького, но не самого приятного опыта, боялась поднять острую тему, но Ксандр-то! У него наверняка было много женщин. Эта мысль окончательно испортила настроение, превратив в мелкую нахохлившуюся тучку. Остановившись на очередной привал, я оставила друга заниматься вопросами питания, а сама отправилась по зову природы. Кажется, кузнечных дел мастер только этого и ждал. Не успела я отойти на приличное расстояние, как мне на голову рухнула увесистая деревянная шкатулка. Тихо выругавшись, чтобы Ксандр не услышал и не прибежал спасать, я вскрыла посылку и обомлела, любуясь работой профессионала. Повезло мне с мастером. Изящный перстень, увитый рунами, с инкрустированным в него камнем, завораживал мягким свечением чистой силы. Еще не обработанный магией, он самостоятельно вытягивал из окружающего мира энергию, накапливая ее для будущего владельца. Теперь осталось только соединить все руны стихийной магии и сделать привязку на ауру Ксандра. Думаю, ему понравится подарок. Да нельзя довольная, я вернулась на поляну и тут же поймала хмурый взгляд гибрида. «Что случилось?» — уточнила на всякий случай. «Хочешь, я тебя обрадую?» «Смотря чем. Видишь, среди деревьев серое пятно?» «И?» «Мы пришли». Радостная до неприличия, я за пару секунд преодолела оставшееся расстояние и... замерла на месте. Да, кажется, с названием «храм» архитекторы погорячились. Скорее, это была каменная каморка с черепичной крышей и двумя крошечными окнами. Композицию завершал маленький старичок в желтой жилетке. Цепкие узкие глаза следили за каждым нашим движением, пока крючковатые пальцы поглаживали седую бороду. «Добрый день, уважаемый страж!» — склонил голову Ксандр. Я последовала его примеру. «И вам добра, дети! Зачем пожаловали?» «Мы ищем один древний артефакт. Боги подсказали, что карта к нему хранится в храме». «Что конкретно ищете?» «Слезу Авеллы». «В таком случае поздравляю, вы ее уже нашли». «И где это сокровище?» «Оно перед вами. Вход в тайник Авеллы находится прямиком под моим домом. Огромный подземный лабиринт, наполненный самыми разнообразными магическими ловушками, хранит в себе много тайн. еще ни одно существо, вошедшее в него, не возвращалось в трезвом уме и добром здравии. Одумайтесь, дети, оно вам надо? Надо, расстроенно произнесла я. Это наш долг, и он обязывает добыть слезу. Вы позволите спуститься в подземелье? У меня нет права препятствовать посланникам богов. Ступайте за мной. И мы пошли, мысленно прощаясь с царством солнца и вступая во владение вечной темноты. Железные створки со скрипом разошлись в стороны, являя темные провалы. Переглянувшись с другом, мы одновременно зажгли несколько светлячков, созданных из разных стихийных сил. Поблагодарив старца, Ксандр шагнул первым, одновременно посылая вперед заклинание поиска ловушек. Сырость и затхлость подземелья нагоняли на меня тоску, внушая нешуточное желание повернуть обратно. «Ксандр, тебе тоже хочется сделать отсюда ноги?» «Еще как! Никогда не замечал за собой такой неприязни к подземному миру!» «Думаешь, какое-то хитрое заклинание?» «Уверен. Руку! Что-то мне подсказывает. Нас постараются разлучить». Сжав протянутую ладонь, я замурлыкала, почувствовав тепло. «Что поделаешь, я замерзла». «Мелкая, а надеть сверху еще что-нибудь ты не пробовала?» «Я не брала теплые вещи. За полгода привыкла, что асурам не страшен холод. Вот теперь и мучаюсь». «Горе ты мое!» — покачал головой друг, снимая с себя куртку и оставаясь в одной рубашке. «А ты?» «Кровь оборотня не позволит замерзнуть. Не беспокойся, маленькая, со мной ничего не будет». «Ну-ну», — покряхтела я, но послушно оделась. Когда зеленоглазый отвернулся, я уткнулась носом в воротник куртки и с удовольствием вдохнула аромат. Идти стало значительно веселее, так что я даже начала задавать вопросы по учебе. За разговорами и объяснениями прошло почти 5 часов. Животик гневно урчал, требуя своего заслуженного топлива, поэтому, найдя более-менее широкое место, мы устроили привал. Пока Ксандр разогревал чай, я отошла в сторону, решив наложить на кольцо подарок первую стихию. Руны земли мягко засветились зеленым светом, поглощая магию и требуя добавки. Звонкий звук упавшей металлической кружки отвлек меня от важного занятия, заставив нахмуриться. Ксандр сидел возле магического огня, бледный и тянущий руку куда-то в темноту. Подскочив к нему, я обхватила родное лицо руками и заглянула ему в глаза. «Что случилось?» «Там она!» — тихо выдохнул мужчина. Пододвинувшись ближе, я крепко обняла гибрида, всматриваясь в неясные тени. «Кто такая эта она?» — спрашивать не стала. «Захочет, сам скажет. А пока стоило оградить нас от всякой гадости». Сполоснув кружку и налив в нее крепкий отвар, я протянула ее к Сандру. Он по-прежнему продолжал молчать, погруженный в свои мысли. А я твердо уверилась, что все эти катакомбы еще попортят нам нервы. И оказалась права. Длинный коридор, по которому мы вскоре продолжили путь, внезапно раздвоился. Замерев, я перевела взгляд с одного прохода на другой, а затем на Ксандра. «И куда теперь?» «Правый, если верить подсказкам Нергала. Он дал тебе ценные указания относительно лабиринта?» «Можно сказать и так», — улыбнулся гибрид и замер, смотря куда-то мне за спину. Резко обернувшись, я наткнулась взглядом на темноту. «Ксандр, что ты видишь?» «Ничего». Буркнул он и решительно двинулся вперед. На всякий случай, снова посмотрев назад, я уловила краем глаза движение. Подкинув в руке огненный шар, бросила его в пройденный коридор. На мгновение вспышка света выхватила из тьмы силуэт Фена, а потом шарик погас, поглощенный чернотой. Глухо выдохнув, я рванула за гибридом, уже догадываясь, на какой вид нечисти мы наткнулись. «Ксандр!» — закричала я, практически врезаясь в его спину. Друг стоял, никак не реагируя на раздражитель в моем лице. «Проклятье!» Выглянув из-за немаленького мужчины, я снова наткнулась взглядом на Фена. «Ксандр, кого ты видишь?» «Ее». Что-то мне подсказывало, что к нему явилась его первая любовь. Глубоко вдохнув, я резко выпрямила руки, выбрасывая в сторону псевдофеномера водную сеть. Если мои опасения верны, то только вода способна убить эту тварь. Оттолкнув Зеленоглазого, я кинулась в сторону отлетевшей нечисти, но на ее месте остались подтеки слизи и моя сеть. Паршиво. Раздавшиеся нецензурные слова со стороны друга подтвердили мои мысли. «Прости», — выдохнул он, приближаясь и тоже рассматривая остатки нечисти. «Грёза? Она самая. Зацепилась за нашу ауру и теперь охотится. Делаем привал. Нужно отдохнуть, а заодно перенастроить охранные кристаллы. На эту гадость я не рассчитывал». Грёзы были редким видом нечисти, обитающим в болотных краях. В качестве маскировки они использовали туман, который позволял приблизиться к жертве, а затем принимали облик близких и родных. Заманив в болото, грёза медленно вытягивала магию и энергию. Пока Ксандр занимался установкой охранного контура и перенастройкой кристаллов, я взялась за приготовление восстанавливающего отвара с капелькой успокоительного. Наполнив кружки, передала другу и села рядом. «А теперь говори, кого ты видел?» «Помнишь, когда-то я рассказывал о своей первой любимой женщине?» Я лишь кивнула, поджав губы. Упоминание о ней бесило. Вот ее я и видел. Такая же холодная красота, но манящая. «Если тебе нравятся холодные, как в эти вкусовые предпочтения вписываюсь я?» Зеленые глаза посмотрели с большим удивлением, а я лишь тяжело вздохнула и прислонилась к стене, закрывая глаза. «Ксандр, сделай одолжение, завязывай со стиранием памяти». «Ты вспомнила?» «Вспомнила, причем все. Может, объяснишь, почему ты это делал?» «Я...» Начал было друг, но договорить ему не дали. Стена алого пламени, в котором мелькали энергетические шары, неслась на нас, заглушая своим ревом слова. Мы вскочили, но бежать казалось некуда. Друг только и успел вжать меня в стену, закрывая своим телом. Улыбнувшись и проведя ладонью по лицу, он шепнул: «Люблю тебя, маленькая». И меня волной накрыли воспоминания. Я так и не поняла, что произошло. Дракон слишком быстро оказался рядом и закрыл собой, словно спасая от чего-то. «Люблю тебя, маленькая», — шепнул он и упал. Я стояла и смотрела на бездыханное тело, которое секунду назад было живым и таким родным. Алая кровь растекалась по полу, смешиваясь с пылью и кровью врагов. На любимом лице застыла последняя улыбка. Казалось, что он просто задумался, если бы не глаза. Черные глаза, которые смотрели на меня с нежностью. Его глаза, в которых отражалась вечность. Сейчас они подернулись пеленой, глядя в темноту бытия. Я упала на колени, пытаясь осмыслить случившееся, но не получалось. Пустота. В сердце. В душе. В жизни. Осталась только тьма. Хотелось лечь рядом и обнять любимого. Снова услышать стук его сердца, и успокаивающий голос. «Все хорошо, маленькая, это просто сон». «Да, это страшный, глупый сон. Мне надо проснуться, вернуться в реальность, где нет сражений, а мой Фэн жив». «Его больше нет», — раздался чужой голос в голове. «А тебе еще предстоит закончить начатое. Борись!» Из омута мелькающих картинок я вынырнула за мгновение до того, как огонь накрыл нас. Страх потери сработал быстрее, чем оцепеневший от происходящего разум. Разрывая кожу и вытягивая силу, за спиной развернулись кожистые крылья стихийного дракона, закрывая Ксандра и меня от чужой магии. Пламя, врезавшееся в нас, опалило крылья, но я даже и не подумала отступить, ведь сейчас в моих руках была жизнь любимого мужчины, и на этот раз я его не потеряю. Я держалась как могла, отдавая все силы крыльям, сжимала зубы, чтобы не кричать и не потерять сознание, но, кажется, в какой-то момент все-таки уплыла. Пробуждение было не из самых приятных, но оно все-таки было. Кто-то старательно смазывал спину мазью, неприлично ругая себе под нос. Хотя кто это может быть, кроме Ксандра? «Не думала, что ты умеешь так заковыристо изъясняться», шепнула я, поворачивая голову на бок и пытаясь рассмотреть лицо друга. «Пообщаешься с тобой, и не такому научишься», — раздался резонный ответ. «Почему здесь так темно?» «Последствия большого выброса магии. Организм отключил органы, способные взаимодействовать с энергетическими потоками, чтобы не выгореть. Не пугайся, скоро все придет в норму». «Ладно». Противный скрежет, пронесшийся эхом по лабиринту, согнал с меня дрему. Прислушиваясь, я смогла различить тихие шаги. Сосредоточилась, вспоминая навыки прошлой жизни. Сражаться с нечистью в рукопашную — та еще глупость, но и сдаваться просто так я не собиралась. «Ксандр?» — позвала я тихо. Ответа не последовало. Более того, я вообще не ощущала присутствия друга. Временная слепота и полностью исчерпанный магический резерв оптимизма не добавляли. Поднявшись на ноги, я сцепила зубы и приготовилась к защите. Спина болела, но терпимо, что обнадеживало. Ледяное дыхание, коснувшееся кожи, пробрало до костей. Вздрогнув, я сделала выпад в сторону холода, но ответом стал смех. Грёза вернулась. Шаги и хохот доносились со всех сторон, не давая сосредоточиться. Пару раз длинные когти нечисти задели израненную кожу спины, вызывая злое шипение. «Так даже неинтересно», — прошелестел загробный голос. «Слепая, изувеченная, слабая, слишком легкая добыча. Хотя перед основным блюдом можно и подкрепиться». Мелкие зубы проворной твари впились аккурат между плечом и шеей, заставляя вскрикнуть от неожиданности и боли. Горячая кровь заструилась по груди, резко контрастируя с холодным воздухом, а грёза все впивалась и впивалась, жадно причмокивая. Заряд магии, по ощущениям пролетевший в миллиметре от лица, попал в цель. Вой подбитой нечисти заполнил все пространство, заставляя судорожно закрыть уши. Постепенно крики стихли, переходя в гневное шипение, а потом и вовсе в предсмертный хрип. Горячие руки бережно придержали, когда я пошатнулась, но это не помешало дернуться в сторону. «Маленькая, это я. Все закончилось». «Где ты был?» «Рванул за второй тварью. Думал, что она одна. Прости, родная. Сильно она тебя покусала». «Жить буду». «Ксандра, почему у тебя дрожат руки?» Переволновался, не обращая внимания. Уложив меня на импровизированное ложе, друг стал обрабатывать место укуса. «Что ж мне так не везет? Постоянно травмы, раны и ссадины, словно где-то на спине висит табличка «Подушка для битья». Надо с этим завязывать. Кира, убери руки. Мне надо обработать раны. Некоторое время спустя произнес друг. А этими руками я как бы прикрывала обнаженную грудь. Там ран нет. Кира, у тебя везде порезы от когтей. Вдруг эта мерзость занесла заразу? Дай тряпку, я сама обработаю. Маленькая, ты ничего не видишь. Не капризничай. А я и не капризничала. Я обдумывала собственные мысли, посетившие во время огненного удара. Испуг, но не за себя, а за дорогого мужчину. И осознание. Невероятное, болезненное, но такое правильное. Единственно правильное. Ладно. Пробурчала я и медленно опустила руки, чувствуя, как щеки горят румянцем. Мягкие, почти невесомые прикосновения вызывали дрожь во всем теле, которую мне с трудом удавалось скрыть. Тихо выдохнув, я чуть прогнулась, слепо поддаваясь желаниям глупого тела. «Кира, ты замерзла?» Заботливо поинтересовался зеленоглазый, а у меня возникло отчетливое желание прибить его за внимательность. Не спрашивая моего мнения, друг подхватил на руки и устроил на своих коленях, разворачивая лицом к себе. Теплое одеяло легло поверх подживших плеч, но сейчас оно больше раздражало, чем грело. Новые прикосновения опалили лицо жаром, начиная разгонять кровь с удвоенной силой. «Ксандр, перестань!» — хрипло прошептала я. «Тебе больно?» «Да чтоб тебя!» Нащупав лицо мужчины, я впилась в его губы поцелуем, понимая, что еще немного, и крышу мне снесет окончательно. Руки гибрида скользнули по моему телу, лишь слегка прикасаясь к особо чувствительным местам. Дыхание участилось, а сердце готовилось выскочить из груди. «Ммм, как хорошо!» «Кира, подожди!» Прошептал зеленоглазый и сам же снова поцеловал. «Нам надо остановиться. Это действие зелья. Плевать!» Выдохнула я ему в губы. «Проклятие!» Энергетические линии вспыхнули яркими пятнами перед глазами, сигнализируя, что зрение вернулось. Проморгавшись, я посмотрела на Ксандра. «Так на чем мы остановились?» «Ах, да, ты собирался объяснить, зачем стирал мне память?» «Ммм, Кира, сейчас мы прервались совсем на другом. К этому мы тоже вернемся, а пока отвечай». Укусив зеленоглазого замочку уха, я прижалась к нему всем телом, желая спрятать пылающее лицо. «Ждал, пока ты подрастешь, не хотел торопить и навязывать свои чувства, но пару раз сорвался и пришлось исправлять ситуацию. То есть...» «Как и всегда, решил все за меня?» «Ты тоже решала, и не единожды. Особенно, когда предлагала свою кровь». Произнеся это, Ксандр слегка прикусил кожу на шее, отчего меня буквально прошило электрическим разрядом. «Каюсь, грешна. Но как же твоя таинственная возлюбленная?» «Ею была ты. И, конечно же, все, кроме меня, знали о твоих чувствах?» «Думаю, догадывались, особенно после наших совместных ночевок. От упоминания этих самых ночевок снова стало жарко. И ведь действительно рассматривала Ксандра как друга, даже брата, и не придавала происходящему особого значения, а оказалось... Боги, как же мучительно стыдно!» «Маленькая, я хотел дать тебе свободу выбора. К тому же ты ведь... любишь Фэна?» Его любила Талиса, а во мне играло эхо тех чувств. Сейчас я отчетливо это понимаю. У меня другая жизнь, и я надеюсь, она перестанет пересекаться с прошлым. Мне и так достается. «Кстати, еще раз бросишься под удар, отшлепаю», — прорычал гибрид. «Я должен защищать тебя». «Так я не против. Защищай. Но я имею право оберегать любимого мужчину». «Любимого?» севшим голосом переспросил зеленоглазый. Я думала, что этот вопрос уже снят с повестки дня. Подавшись вперед, я снова погрузилась в водоворот наслаждения. Сильные руки расположились на моих бедрах, сжимая и поглаживая их. Язык и губы выписывали на теле причудливые узоры, оставляя после себя красные пятна страсти. Укусы чередовались с поцелуями, сводя с ума и подводя грани, когда уже невозможно остановиться. Увлекшись друг другом, мы не сразу обратили внимание на тихое, но настойчивое покашливание. Оторвавшись от мужчины, я открыла глаза и обомлела. Лабиринт, в котором мы были, исчез, оставив после себя просторную комнату, залитую солнечным светом. Убедившись, что это не глюк, я обернулась в сторону источника звука и в который раз за этот день выпала в осадок. Напротив нас, насмешливо улыбаясь, стояла она.